Глава седьмая. Вечером в клубе. Таким образом, суммируя все сказанное, можно сказать, что алкоголь неблагоприятно действует на все органы и системы организма. Сегодня Зеленин за все время пребывания в Круглогорье впервые надел белую, накрахмаленную еще в ленинградской прачечной рубашку и новый галстук с горизонтальными полосками. Он выступал с докладом «Алкоголь – разрушитель здоровья» в устном журнале, который ежемесячно устраивался в клубе. Доклад никуда не годился. Это был тот тяжелый случай, когда, как говорится, нет контакта между лектором и аудиторией. Слушатели сначала добродушно похихикали, а потом застыли в вежливом оцепенении. Даже Егоров, сидевший в первом ряду, несколько раз подносил руку к лицу, пытаясь скрыть зевоту. Зеленин бубнил по бумажке все быстрее и быстрее, скорее бы кончить это позорище. В борьбу с алкоголизмом должна активно включаться общественность. С жалким пафосом выкрикнул он последнюю фразу, вытер платком горевшее лицо и спросил. Вопросы будут. «Сам-то, доктор, совсем не употребляешь?» — пробасили из зала. Послышался смех, Зеленин растерялся, зачем-то снял очки и, близоруко щурясь, пролепетал. «Я умеренно, если повод, так сказать, зал загрохотал». Люди смеялись беззлобно, даже как-то облегченно, словно радуясь, что вот человек выполнил скучную обязанность, отбарабанил что-то по бумажке и снова стал самим собой. «Повод найти можно», — прогудел бас. «Заходи, пунчику тяпнем». В третьем ряду вскочила сухопарая женщина, жена больничного кучера Филимона. «Извиняюсь, конечно, вы говорили, излечимый он, алкоголь-то?» «Да-да, алкоголизм излечим». «Полечили бы вы, Александр Дмитриевич, мужика моего? Совсем совести лишился, ни мне, ни детям жизни не дает. Я уж ему говорю, стыдись, ирод, хоть ты и при коняге, а ведь тоже медицинский работник». «Тут нужно добровольное согласие, Анна Ивановна. Я со своей стороны гарантирую успех». Зеленин сошел с эстрады и сел в первом ряду около Егорова. «Жалко я выглядел, Сергей Самсонович». «Да брось, не утешай». «Суховато, Саша. Ну ничего, первый блин. Лиха беда начала и так далее. Не унывай». Он вдруг захохотал. «А вот бы Филимона вылечить. Посильнее любого доклада подействует». «А что? Надо попробовать?» «Вряд ли получится. Он мужик идейный». В последней странице журнала выступала самодеятельность. Даша Гурьянова слабеньким голосом довольно нахально спела под гармонь несколько песенок «Едем мы, друзья, ой, цветет калина» и «Говорят, я некрасива». Последнее уж было явным кокетством. Весь зал прекрасно видел, что она красива в своем новом платье цвета перванш, сшитом в Петрозаводске по последней рижского журнала моде. «Сегодня обязательно скажу ей, — думала Зеленин, — чтобы она выбросила этот идиотский цветок, похожий на расплющенную муху. Нельзя же так себя уродовать! А платье красивое, и сама прелесть». На этом мы закрываем последнюю страницу нашего журнала, приступаем к танцам! — светским тоном объявила с эстрады редактор устного журнала учительница средней школы. — Вот это дело! — опять прогудел знакомый Зеленину бас. В зале воцарился невероятный шум, старички пробирались к выходу, молодежь валила из буфета и курилки, с грохотом отодвигались стулья. К Зеленину подбежала Даша, взволнованная, с блестящими глазами, с резким румянцем во всю щеку. Кажется, она чувствовала себя в этот вечер царицей бала. Что за грех? В 19 лет ничего не стоит раздвинуть стены зала, украсить их мрамором и зеркалами, уводящими в сверкающую бесконечность, выпрямить и уложить паркетом волнообразный дощатый пол, одеть мужчин во фраки или мушкетерские костюмы и вообразить себя, да кем угодно можно себя вообразить в 19 лет. Все это можно сделать в 1 секунду. — Александр Дмитриевич, вы, конечно, останетесь танцевать? — спросила она. — Не знаю, право. Я не собирался. — Да ведь тут одна молодежь, — ответил он лицемерно. — А вы себя уже в старики записали? — Ух ты! Как у нее блестят глазки! И какие они голубые! У северян удивительно голубые глаза. Видимо, они так редко видят голубое небо, что память о нем оставляют у себя в глазах. Так витиевато писал на днях Зеленин Максимову. Сейчас выкурю сигарету и решу. Ах, черт, отсюда не выберешься. Пойдемте за кулисы. — Хорошо. Сергей Самсонович, хочешь курить? Егоров стоял рядом с женой, смотрел на Зеленина и Дашу, улыбался немного грустной и доброй улыбкой, которая появлялась у него в какие-то особенно хорошие минуты. Сегодня он надел ненавистный тяжелый протез. В светло-сером костюме с тростью в руке он был похож на довоенного франта. — Нет, Саша... — Мы, пожалуй, пойдем. — Завтра заглянешь? — Обязательно. Екатерина Ильинична улыбнулась молодым людям, взяла мужа под руку, и они пошли к выходу. У Зеленина вздрогнуло сердце, когда он увидел, как сразу налилось кровью лицо Егорова, и плечи сутулились от напряжения. — Пойдемте, Даша, покурим. Пожарников тут у вас нет? Они пристроились в полутьме за грубо размалеванной холстиной, изображающей рассвет на реке. Даша сидела в профиль к Зеленину, сложив на коленях руки. Поза была строгой, но на губах мелькала улыбка. Казалось, Даша ждет. Ну и что же будет дальше? — Будь... На моем месте Владька. Он просто начал бы ее целовать. — Даша? — Да, Александр Дмитриевич. — Вы можете не на работе называть меня Сашей? — Очень даже охотно. — Вот и хорошо. Знаете, я хотел вам сказать... — Да. «Подарите мне этот цветок. Вам не жалко?» Она повернула к нему лицо с расширенными, удивленными, как у маленькой девочки, глазами, машинально подняла руку к груди. «Этот цветок? Разве можно дарить такие вещи? Ведь он некрасивый. Зачем же вы его носите? Ну, модно же! Это уже не модно!» — Никто не носит! — радостно воскликнула Зеленин. — Правда? — она засмеялась. — Тогда, пожалуйста, дарю его вам. Ее непосредственность сразу расставила все по своим местам. Он сунул цветок в карман, просто и дружески взял ее за руку и сказал. — Пойдемте танцевать. С эстрады они увидели, что весь зал уже вращается в вальсе, как берег крутой с бурливой рекой, так мы неразлучны с тобой. Александр слушал этот вальс и вспоминал какой-то из институтских балов, подмигивающие из толпы лица друзей, ленты серпантина, разноцветный снегопад конфетти. Воспоминание это не вызвало грусти, и маленький зал Круглогорского клуба с развешанными по стенам диаграммами Надоя и Апороса не показался жалким, потому что этот зал подмигивал и улыбался ему так же дружелюбно. Ведь в толпе кружат знакомые парни со стеклянного мыса, с лесозавода, с пристани. За эти несколько месяцев он узнал их почти всех. Одних по имени, других в лицо, третьих по хрипам в грудной клетке. А этот маленький мрачный зал, что ж, уже заложен фундамент нового клуба будущего города Круглогорска.